Потому-то так и тянулось все это дело, потому-то никаких движений не предпринималось. А между тем Вальтхаузе в личном штабе Кальтенбруннера действительно работал офицер СД, завербованный американской секретной службой в декабре 44-го. Необходимость кардинального решения. Начальник советской разведки дважды перечитал шифровку полковника Исаева, известного как Штирлиц, лишь одному его помощнику, с которым он начинал работу в ГПУ еще с Берзиным и Пузицким. Раздраженно отодвинул от себя красную папку, в которой ему принесли сообщение, и, сняв трубку кремлевского телефона, спросил: «Что там мудрит девятый?» «Он не умеет мудрить. Он просто сообщает все, что собрал. Товарищ Сталин требует точных данных. А что мне ему докладывать?» «Мне сдается, вы не очень-то понимаете, как может кончиться игра девятого. Сейчас нужны точные данные». С этим он и поехал в Кремль. «Ну и что вы хотите мне все этим доказать?» — медленно спросил Сталин. «Я не до конца понимаю, что передает этот ваш человек. Либо он наталкивает нас на то, чтобы мы предприняли новый, еще более жесткий демарш против Рузвельта, либо намекает на необходимость нашего контакта с гитлеровскими бандитами. Нельзя ли предложить вашему человеку прибыть в Москву?» «Переход линии фронта сейчас невозможен», — твердо, хотя и с сожалением, ответил начальник разведки. Вернувшись к себе, начальник разведки хотел было составить телеграмму, смысл которой сводился к тому, чтобы Исаев постарался вернуться домой. Но, ознакомившись с его последней информацией из Берлина, принял решение прямо противоположное изначальному. «Аппарат умеет коррегировать данности надежнее всех параграфов и указаний». «Видимо, — сказал начальник разведки своему помощнику, — дни Исаева сочтены». Но он понимал, на что шел, согласившись вернуться в Берлин. «Продолжаем игру, как это ни жестоко. Поскольку кто-то постоянно пугает нас, позволяя через Исаева узнавать о факте сепаратных переговоров с союзниками, мы испугаемся. Мы очень испугаемся. Пусть служба тщательно продумает тексты предстоящих шифровок, которые мы станем отправлять в Берлин. Если Исаев поймет наш ход, он ответит так, как мы его уже однажды поняли в связи со смелым пассажем о переводе денег». Однако он медленно закурил, тяжело затянулся. «Лучше, чтобы он не понял». «Да именно так, генерал. За всем этим делом, которое разыгрывается в Берне, Стокгольме и Любеке, стоят жизни миллионов, а мы, увы, научены жертвовать малым во имя большого, одним во имя тысяч. Ничего не попишешь, такова диалектика жизни». Готовит спецсообщение для товарища Сталина. Начальник разведки поднялся из-за стола, походил по кабинету, усмехнулся чему-то одному ему понятному и, наконец, ответил: «Семь бед, один ответ». «Пока подождем?» — спросил помощник. «Наоборот, сделайте это по возможности быстро». «Ну и что это нам даст?» — спросил Сталин, прочитав страничку, подготовленную начальником разведки. «Ничего это нам не даст. А противнику, если вами играет, а не вы ими играете, даст многое. Черчилль вполне может раздуть дело о нашей неверности, о том, что мы, а не они, вступаем в переговоры с Берлином. Нет, я думаю, это ненужная затея. Сообщите вашему полковнику, —